Приветствую, братья и сестры, всех любовью Иисуса Христа. Ну, я первый раз в вашей церкви, хотя гостеприимством вашего служителя Виталия уже неоднократно пользовался, когда находился здесь по служению детских домов. Ну, а в вашей церкви первый раз. Ну, звать Анатолий меня с Новосибирска. Ну, себя чувствуют, когда вот, ну, приходится проповедовать в церквях. Мне проще бандитам Слово Божие говорить, наркоманам, алкоголикам. Это жизнь моя. Это у меня служение изгороди. Ну, может быть, в церкви оно не обозначено. Здесь есть служение хора, детское служение. Но в Библии конкретно служение изгороди это есть. Помните, наверное, все, да, про этот пир помните. Помните за этого раба, который ходил к культурным грешникам. И они сказали, все заняты, там, что у них поля, женаты, валы. Потом он пошел всех слепых, хромых, увечных собирать. Слушай, те пришли. Пришли, я думаю, хозяин обрадовался. Ну, а потом увидел еще же пустые места. А этот раб, думаю, зачем ему надо было? Ну, вот вас, наверное, так вот освежали когда-то, когда вы говорите, ну, Слово Божие, ну, а вас могут обматерить, обругать. Или я посмотрел, у вас в Москве в основном люди очень холодные. И где-то из 10, может быть, человека 2, которые возьмут календарик, который что-то подарит. Остальные так смотрят оценивающим взглядом, мол, ну что это вот еще тут передо мной? И этот раб это испытал. Потом ходил слепых, хромых, и где их собирать? Их же тоже не просто так, да? Они же не в царе Ирода находятся, там собраны, или во дворце Пилата. То есть находятся в таких местах, где не совсем удобно бывает и быть даже, да? И он говорит, еще есть место, еще есть место. И тогда хозяин говорит, ну, хорошо, иди, иди за изгороди. Изгороди – это туда, куда люди уже нормально ходить, ну, не могут. Брат здесь вот цитату из Библии привел, вот эти пять крытых ходов. Я часто для себя повторяю это место. И думаю, что это за крытые хода? Ну, если так вот я кого-то буду спрашивать, это нормально будет или у вас нет такого обычая? Вот в очках вот брат сидит, если я тебя спрошу, ничего тебя это не напрягет? Ну, вот вопрос простой. Как ты думаешь, почему ходы были крытые? Я в церквях проповедую, обычно спрашиваю, говорю, а что за, почему крытые-то ходы были? Ответы, правда, разные. Ты это не думал, да? А вот сидит вот там вот около окошечка, как тебя, брат, звать? Что-то глаза отвел, теперь уже не знаю. Да, тебя, конечно, как тебя звать? Антошка, Антоша, что не крытые были ходы, а? Как ты думаешь? Обозрение ограниченное. Чтоб не видели, да? Ну, вот я тоже, у меня такая мысль, да? Вот это крытые ходы, это вот как раз забота в кавычках, да, нашего общества о людях с изгороди. Их стараются тщательно закрыть. В зоны их упаковывают, в детские дома их прячут. Туберкулезные больницы, как правило, они в таких санаторных зонах, подальше от города. Люди, ну, вот здоровый хочет ли видеть больного? Вы ходили в травматологические больницы, туда придешь, там вот кровь такая бежит, да, люди всякие изувеченные, ну там неприятно находиться. То есть изгороди – это люди, которые уже за социальной чертой, их уже выкинули, даже в человеческих понятиях, пониманиях, да, эти люди уже, ну, недостойны ничего доброго. Ничего доброго. Вот это служение Бог мне по милости дал. Я выпросил Иисуса Христа. И у меня внутри, оно, в общем-то, есть осознание посланничества, что Бог меня послал. Ну вот, может быть, так, коротко. И еще вот, я говорю, у меня такое вот состояние, когда я проповедую в церквях, вот думаю, с доспехами у меня всегда так тяжеловато. Помните, Давид, он же воин был, ну, как воин, ну, пастух в большей степени, наверное, до этого все-таки был. И Саул там дал ему доспехи хорошие. Я думаю, меч там неплохой был у него. И щит, и вот этот шлем. А я всегда так думаю, вот эти доспехи всегда, они, ну, как-то маловаты или, может, большеваты, но не по размеру. Я всегда думал про эти камушки, вот думаю, что это за камни были у Давида. И вот думаю, как бы вот, ну, мне от простоты во Христе не удалиться. И Бог дал мне эти камушки. Ну, может быть, это чисто детская наивная вера. Я не знаю, как вы, но я буквально верю во все, что здесь написано в Слове Божьем. Если здесь написано, ударили по левой щеке, подставив правую щеку, я понимаю, что это буквально. Если меня попросили вот эту вот, ну, рубашку, да, то надо что? То нужно пинжак отдать, да? Правильно же, да? Вот брат кивает, так нужно, да? То есть у меня чистая детская наивная вера. Я помню, с лагерей возвращаюсь в Красноярске, ну и 3 служения в день, ночное время тяжеловато уже. И со мной рядом брат сидит и смотрит так дорогу эту, просматривает, там сосны кругом. Он говорит, слушай, вот лисица пробежала. А я раз глаза от дороги не вижу. Он говорит, заяц пробежал. Мне тоже хочется зайца посмотреть. Нет уже этого зайца. Я к Иисусу говорю, Иисус, ну что, неужели тебе тяжело мне какую-нибудь хотя бы маленькую зверюшку? Я знаю, я смотрю, с правой стороны колеса заяц сидит. Маленький такой серый, ушастый. А как вы думаете, почему он там очутился? А я знаю, что мой Иисус его из леса вот так вот взял за ухо и говорит, сейчас сын мой Анатолий поедет, да? И ты вот здесь должен быть находиться. Вы верите в это, нет? Вот у меня такой есть камушек, это чистая детская наивная вера. Мне Бог это дал, я берегу. Второй камушек, который мне Бог дал, это любовь к Иисусу. Я сильно люблю Иисуса. Ну вот брат за психушку говорил, я несколько раз чуть не сходил с ума. Я в церкви заявлял, я говорю, помолитесь за меня, иначе меня ожидает психбольница. Я живу в пригороде города Новосибирска. Помню, в ночное время вышел, там лесок у меня небольшой. Я понимаю этого Артемия, который... Он как он насчет зрения просил, Антон? Так интеллигентно, шепотом. Там Иисусу зрение хотелось бы, да? Или как он? Кричал. Он кричал, Иисус. Иисус этот, слепой кричал. И я вот так выходил в лес, я просто кричал, я орал. И, Господи, если ты сейчас не помилуешь, неужели тебе нужны верующие, которые в психбольнице лежат? И Бог давал милость такую. Я его сильно люблю, Иисуса Христа. У нас в Новосибирске 4 церкви в городе. Я практически через все прошел. И все верующие на мне крест поставили. Они говорили, что с этого человека ничего не получится. Никогда с этого человека ничего не получится. Он никогда не получит свободу. По милости Божией, жена за меня 8,5 лет молилась, и я по милости могу говорить Слово Божие. Я сильно люблю Иисуса Христа. Он меня вытащил с самой глубины преисподней. Я не могу это сказать, но у меня внучки есть, Даша и Варя, маленькие, 4,5 года этим девочкам. Ну, я так наивно спрашиваю, я говорю, что деда-то любите? Они говорят, да, это люблю. А как любите? Они, знаете, вот так показывают, так сильно-сильно. Я тоже могу только так показать. Я сильно люблю Иисуса Христа. Еще у меня один камушек, это я грешников полюбил. Я вымолил это у Бога. Я люблю алкашей, наркоманов люблю. Я люблю тех, которые в зоне. Бог дал любовь тем, которые в детских домах находятся. Лет 9 назад, Давыдович меня в это дело вовлек. Первый раз это в Восточной Сибири у нас было. Пришел в детский дом, думаю, ну ладно, бандитам я могу что-то рассказать. Я сам полжизни в зонах отсидел. Как-то, ну что-то могу хоть поделиться. А что вот этим детям расскажу? Я не знал, я терялся. Я запомнил первую встречу в детском доме. Вот тут с правой стороны мальчик сидел. Вадик, лет, наверное, 5-6 ему, глазки голубенькие такие. Но я уже Библию-то знаю, читаю, ему грамотно говорю так. Вот, Вадик, Иисус другом твоим хочет быть. А он, глазки так, здравствуй, у него заплакали, моргают. Он говорит, у меня мама умерла. Я потерялся. Я опять говорю, по инерции, опять говорю, Вадик, Иисус другом твоим хочет быть. А он опять говорит, а у меня мама умерла. Я понял, что все эти слова, они сейчас, они ему просто не нужны, они не помогут. Я к нему как шагнул вот так, захватил его. Короче, обои так хорошо, мы с ним поплакали, с этим мальчиком. Ну, я просто по голове гладил. Я уже не помню, что я говорил. Но я понял, что это там нужно быть обязательно. Обязательно нужно быть вот среди таких. У меня друг один есть, Феопент. Он говорит, христианство – дело убыточное. То есть обязательно нужно еще потратиться. Потратиться материально, потратиться временем, потратиться душевно же все это нужно, понимаете? Кто ближний был для Иисуса Христа? Наверное, может быть, так нам проще сказать. Когда Иисус покидал землю, кто ближний оказался? А? Кто его слушал? Разбойник, сестра. Ближе всех оказался разбойник. Разбойник. И вот этот разбойник, да, он сказал... Помяни меня, когда придешь в Царство Небесное. Я вот все думаю, что неужели для Иисуса Христа момент отхода с земли вот этого, да, вот этого подвига, неужели более лучшей обстановке нельзя все это было? Чтобы какие-то порядочные люди там были, порядочные грешники. Разбойник самый ближний оказался. Вообще меня всегда поощряет Слово Божие, что Иисус Христос друг чей? Друг мытарей и грешников. Друг мытарей и грешников. И вот как вот узнать этого ближнего? Я где-то в церкви был на севере Красноярского края, там детей нету, а одна сестра вышла стихотворение рассказывать. Ну, и стихотворение чисто детское. У меня память не очень. Я забыл. Но я суть стихотворения... Мы же слышали, тогда, ну, потерпите на мне. Суть стихотворения знаете какая? Вот она рассказывает. Думаю, для кого она рассказывает? Потом понял, для меня. В общем, воскресное собрание. Ну, проповедники такие хорошие тут на собрании были. И все проповеди сводились к тому, что вот, ну, пришествие Иисуса Христа. Вот уже вот рядом. Надо быть готовым. Надо быть, встретить его. Ну, хорошо так проповедовали все. И семья домой приходит и рассуждают. Ну, вы, наверное, тоже после собрания все равно же рассуждаете, что там говорили, да, на собрании. И они рассуждают, говорят, ну, о чем там разговор был? Ну, как? Ну, говорят, ну, Иисуса встретить, вот, узнать, ну, такие вот, узнать его. А отец, это глава семейства, говорит, слушай, если Иисус придет, я прямо тут его рядом с собой посажу, лучшее место ему. А жена его, она там, супу налью. У меня суп такой, борщ наваристый, я борщом накормлю. А еще дочка была... скамейку под ноги поставлю, сейчас вспомнила. Скамейку под, ну, чтобы Иисусу удобно было сидеть. А мальчишка маленький, у него там был медвежонок без глаз, он говорит, я медвежонка подарю. И знаете, это проходит какое-то время, звонок в двери. Вот он пришел, ближний пришел. Что-то на Иисуса не похож. Потрепанный что-то, грязный у него. Дождливая погода, течет с него все. А этот глава семейства думает, надо же, вот один выходной день приперся, Все настроение испортил. Жена тут самим поесть, в общем-то, немного. Сейчас еще надо делиться. А сестренка... вспомнил. Говорит, только-только по лыжи протерла. Ну, надо же, говорит, целые лужи. Сейчас нужно опять надо будет протирать. Ну, а этот мальчишка, он догадался. Пошел куда-то в спальню, достал этого безглазого медвежонка, сунул вот этому Иисусу. А, нет, не Иисусу, да? Бомжу этому сунул. Или все-таки Иисус это пришел, а? Вот как узнать, а? Как узнать, как не обознаться? У меня, я вот начал пример своей жизни, отрицательный пример. Я очень часто проходил мимо Иисуса Христа. Помню, дочку в детский садик отводил. Прохожу мимо остановки, а там человек на остановке лежит, избитый весь, в крови весь лежит. И тут мне нельзя в детский дом, там в детский сад, извиняюсь, там, ну, как сказать, воспитательница суровая. Если опоздаешь, она всегда ворчала на меня. Я извинялся, все, ну, у меня с электричкой так не очень. И тут вот лежит этот ближний в крови, тут надо в детский садик везти, понимаете? И опять вот, как мы с тобой тут рассуждали, опять лукавый говорит, на обратном пути подымешь обязательно ты этого ближнего. Ну, пришел, уже его не было. У меня много отрицательных случаев, к сожалению, когда я проходил мимо Иисуса Христа. И вот милость Божия, что Бог давал покаяние, каждый раз слезы давал. И опять, то есть Бог опять, он как сказать, еще раз этих ближних показывает. И знаете, когда ты видишь этого ближнего, внутренняя радость. Я помню, только уверовал еще. Я всю жизнь не работал, я в зонах сидел, я не приучился к работе никогда. А когда уверовал, у нас есть гимн «Приучу ваши руки к труду». Помните, да? Антон, знаешь такой гимн? Не знаешь? Надо посмотреть тебе, хороший гимн. И я стал работать строителем стал. У меня мозоли такие на руках, такие большие, хорошие. Честно, зарабатывать деньги стал. Прям так вот мне приятно. Ну, я потом узнал, что за меня молились только очень долго, чтобы я стал работать. Ага, и на честно заработанные деньги купил уголь. Ну, я в пригороде живу, там у меня печка своя. Уголь купил, углярка так добротная, 3,5 тонны я взял, как сейчас помню. Уголь хороший, вы здесь углем не топите, все в городе живете, да? Все городские, да? Печку даже не знают, что такое. Ну, вот такой вот уголь, комки такие хорошие. Я каждое утро уголь нагребаю и топлю печку. У меня радость такая, знаете, заработал, топлю сам, вот прям вот. Такая любовь к Богу, думаю, это Бог только мог так сделать. Один раз утром смотрю, уже зима наступила, все, смотрю, утром что-то угля меньше стало. Слушай, думаю, надо же так, а? Честно заработал, да? Надо же так, воры какие-то появились, у меня такое благородное негодование. Ага, на второй день смотрю, еще меньше угля, ну, мешков по 5, по 6 где-то убывает. Я так возмутился, Антон, что делать надо, как ты думаешь, а? А? Как? Выяснять, я выяснил. Я помолился, но у меня детская наивная вера, она с давних времен. Там в Библии, помните, написано, нет ничего тайного, что не станет явным. Я сразу же помолился. И, Господи, ты мне... И все, мне на следующий день говорят, это Катя воровка. Это она своровала. И вот думаю, сейчас пойду я, да? Ну, как, расскажу, что вот я честно работаю. Ты вот, ну, как? Ну, за Иисуса расскажу я. Правильно же, так надо поступать или что делать? Простите. Но это 90-е годы были, они голодные годы. Я не знаю, вас коснулись, нет, помните, когда маргарин Раму за масло сливочное выдавали и рассказывали, что лучше масло, да? Я до сих пор не верю, вот в это я не верю. Ну, в общем, у нас все было в холодильнике, маргарин Рама у нас там был, лапша, там, ну, с женой мы все договорились, мясо какое. Ну, в общем, собрали вот такой здоровый, ну, пакет. Во второй пакет у нее дочка была, у этой Кати, Юлька, она была ровесница моей Гали. Ну, собрали лучшие платья, ну, дочки моей. И ковер у меня во всю стену висел. Хороший такой ковер. Он, правда, ворованный был. Там отдельная история. И ковер я на плече и понес. Понес, значит, к ближнему понес, чтобы понятно было. Пришел, она там жила, такая небольшой домик. Ну, и домик, знаете, как вам сказать? Ну, открытый весь-то. Ей там на время давали. Открытый весь, там это, ветер гуляет. Ни Кати нету, ни Юльки, ни дочери ее нету. Никого нету. И мне так обидно стало, ну, долго я шел, вспотел весь. Потом думаю, надо до конца доводить. Я узнал, что на другом конце этой станции, где я живу, там еще у нее подруга есть, ну, тоже алкоголичка. И вот совсем с этим я к ней пошел. Захожу, вот такая вот картина, накурена вот в этом домике, пустые вот эти бутылки, вот, ну, все вот так вот, там некрасиво так находиться. Стол на кухне стоит, и на столе вот так видно, что женщина лежит. Вот так вот облокотилась, значит. И, ну, ну, лежит. В каком состоянии? Я так, ну, Катя. Я узнал, это Катя. И вот теперь я вот со всей этой вот штукой стою, и теперь я не знаю даже, что и делать. И так вот мысленно думаю, что делать. И я единственное, что я сказал, я говорю, Катя, Катя, Бог тебя любит. Положил на пол вот этот ковер, положил вот эти авоськи, положил, и ушел. Ну, что я там могу еще делать? Через 2 дня она проспалась и, ну, пришла в себя, приходит к моей жене и рассказывает вот эту ситуацию. Ну, вот такая запитая уже вся, и говорит, ну, смысла жизни нету. Вот эту Юльку, говорит, я никогда ее не воспитаю. Там Юрка еще в животике был, он потом родился, слава Богу. Говорит, и вот этот, зачем он будет мучиться? И какой Бог? Она до этого у харизматов была одно время. Какой Бог? Никто меня не любит. Ни Богу, ни людям. Ну, она рассуждает. Я-то ж не знаю этого дела. Она моей жене рассказывает. Ни Богу, ни людям никому не нужна. Ну, что остается, если никому не нужен? Оно же понятно, да? А в это время я захожу и говорю, Катя, Бог тебя любит. Я-то ушел. Она говорит, я как упала на колени вот здесь, на этот грязный пол, говорит, как заплакала. Говорит, неужели я кому-то нужна? Неужели я кому-то нужна? Нашли ближнего. Ну, что-то этот ковер, он сгнил, наверное, давно, это с 90-х годов, да, этот ковер сгнил. Да и это маргарин Рама уже давно, сейчас никто и не ест его. И вот эти платья, да. Но душа человеческая, она дороже всего этого. Она покаялась потом, эта Катерина, но там уже отдельная история. Вот ближнего этого найти, он неудобный очень, этот ближний, настолько неудобный, но стоит его искать. И, а если будешь проходить мимо этого ближнего, я для себя этот вывод сделал, можно запросто пройти мимо неба. Пройти мимо неба. Ну, хотел, может, вопрос вам еще задать. До скольки еще можно говорить, Вань? У вас как по времени тут регламентировано? Можно много говорить, нет, чтобы по времени. Ну, это где-то без 10-12, да, примерно? Ну, я, нет, чтобы я не знаю, какой у вас регламент. Я вот хотел, вот, смотрите, Антон, ничего тебя, если поспрашиваю? Ничего, ты привык уже ко мне. Вот смотри, Антон, я во всех, я в Киргизии это спрашивал, в Латвии, в Германии спрашивал. Вот у вас в Москве еще не спрашивал. Вот хочу тебя спросить. Вот смотри, висит у тебя в шифонере, ну или как стенка, не знаю, называется, 2 костюма. Ну, костюм, знаешь, что такое, да? 2 костюма. Один костюм 3-летней давности, но практически хороший такой. Ну, знаешь, без дырок, без ничего такой. А второй костюм ты вчера купил. Ну, предположим, да, хороший, нормальный костюм купил. Я не знаю, сколько у вас в Москве дорогие костюмы, но купил. И вот они у тебя висят в шифонере, да, такие. На новый так еще смотришь, думаешь, что, слушай, это пойду в собрание схожу в этом костюме, да? Может, где на брак пригласят так вот, ну, чтоб вот, ну... Нормально, что они неплохо же. И вот тебе приходит человек, да, и говорит, ну, так хочу есть, что переночевать негде. Ну, так вот, пришел к тебе. Ну, надо же накормить его или как? Ближний же пришел или нет? Что теперь с ним делать, Антош? Накормить хотя бы надо же, да? Надо, ну, так, накормил. Если, я не знаю, у каждого свои возможности, может быть, я скажу, а может, у кого-то нет возможности оставить переночевать, всяко может быть, да? Ну, если есть возможность, переночевать оставить, правильно, да? Ну, а утром дать ему хотя бы булку хлеба, что там, масло там, ну, и до свидания сказать. А потом в последний момент увидеть, слушай, а у него дырявый костюм весь. Весь в дырках, уже ходить нельзя, да? И размер как раз твой. И думаешь, слушай, ну, наверное, подарю ему, да? Подарю ему костюм. И вот подходишь к шифонеру, открываешь вот эти два костюма. Ты понял, какие? Помнишь еще, да? Какой ты костюм ему отдашь? Да сиди, Антош, что ты? Выбирай. Выбирай. Был, да? Приходилось. То есть все-таки борьбу на него оставляешь, не будешь сам бороться. Ну, я понял, Антош, это хорошо. Знаете, во многих церквях задал этот вопрос, и чаще всего, да не чаще всего, это первый ты сказал, так выбирай. А все в основном баптисты, народ честный, все говорят, я отдам тот, который вот, трехлетней давности. Ну, он хороший, нормальный же костюм, в принципе. А Иисусу нужно отдать? Лучшее надо отдать. Вот как бы научиться отдать Иисусу лучшее? Как бы жить по заповеди Божией? Как вот этого ближнего не посмотреть? Я помню, в зоне был, ну, на служении был в зоне, там есть сусы. Сус, я не знаю, никто не сидел из вас здесь в зонах? Не приходилось? Нет еще, да? Еще нет, да? Кто его знает, какое у нас будет будущее? Я не знаю. Может быть, придется и посидеть. Может, Бог явит такую честь нам. Ну, и вот сус – это строгие условия содержания. В зоне находятся те люди, ну, в зоне не могут находиться, их держат в отдельных бараках, держат. Строгие условия содержания называются. Ну, отъявленные, как негодяи, или как сказать. И вот там мы служение проводили. Ну, и знаете, в общем-то, и неплохо получилось. Уже собирался уходить. И такой армян подходит ко мне и говорит, вот, а мне только вот подарили кожаную безрукавку, хорошая такая. Ну, друг подарил, ему с Германии прислали, и он мне подарил. Я сделал, ну, так вот ошибку, пошел вот в этой безрукавке кожаную вот сюда. И он подходит так руками, трогает, говорит, наверное, кожаная. Я говорю, кожаная. И он говорит, вот с этой безрукавки можно сшить, и начинает мне рассказывать, что там сшить можно. Ну, видно, умелец такой. Ну, я так понимаю, что это уже безрукавка, но что теперь нужно делать? Отдавать нужно, нужно отдавать эту безрукавку. А там еще кто-то подходит, один говорит, это же вольный человек, нельзя же с него снимать. Он говорит, ты все, иди, молчи. И опять ко мне за это убежал. Ну, я понял, что права досталось без рукавки, что там были документы. Ну, вот, снимаю и ему протягиваю. Ну, я понял, конечно. А он говорит, мне не надо. Я говорю, как не надо? Не понял. Ну, ты же попросил, я же тебя правильно понял. Не, мне, говорит, не нужно. Я говорю, почему так ты делаешь? Он говорит, ну, вот вы тут о любви Божией рассказывали. О заповедях рассказывали, так хорошо рассказывали. Ну, я решил проверить. Решил проверить, правда ли вы живете так, как вы рассказываете. Лучше бы этого не говорил. Я возмутился так. Ну, до драки дело не дошло. Я понимаю, что верующим нельзя драться. Но я сильно возмутился. Я вот эту куртку ему в лицо, я говорю, ты забирай. Он не берет. Я говорю, ты почему так? И не хочет брать. Я говорю, ты не понял. Ты так и не понял самого основного. Иисус за меня жизнь отдал. Иисус за меня кровь пролил. Неужели тебе эту тряпку, я пожалею? Знаете, ну он сильнее меня оказался. Так она осталась у меня, эта безрукавка. Ну а потом какое-то общение было, с меня сняли все равно это. Уже верующие. Баптист уже так же подошел, и тот не пожалел, она ушла. Ближнего узнать. Вот смысл этого. Если мимо ближнего будем проходить, мы просто можем пройти мимо неба. Там еще есть 5 минут, и все-таки я хочу вам что еще сказать. Они, говорю, ближние очень неудобные, они очень вредные, они очень часто садятся тебе на шею и говорят, давай быстрее, ты что-то медленно двигаешься. И очень тяжело этого ближнего нести. Я помню, одного человека я нес где-то лет 17 или 18. Я только уверовал и ездил на работу, и на вокзале встречал его, познакомился, звать Валера. И целый месяц мы каждый день ездили. И он слушал о Боге. Мне самое же основное, как вы же понимаете, да, вот, ну, что для нас что самое основное? Найти грешника. Такого грешника, который бы слушал бы Иисусе Христе. И я ему говорю, он слушает. А потом все-таки я спрашиваю, он такой интеллигентный, весь галстуки, все. Я говорю, Валера, а кем ты работаешь? Он говорит, я вор, Толя. Я вор. Я говорю, а что ты воруешь, да? Он говорит, да, говорит, я ворую. Ну и познакомились. Он ворует, ну как, на подсаде называется. Пока в автобус садятся, он там что-то берет. Потом на барахолке что-то. Ну он наркоман, и всю жизнь он сидел. Говорит, ну наворовываю, чтобы уколоться на одну дозу и поесть. Вот такая вот у него судьба. И вот с тех пор как-то мы с ним подружились. Может, еще, Антон, тебе один вопрос задать. Тебе сколько лет сейчас? 30, да, вот тебе 35 лет будет юбилей, ну, к примеру, да? Кого ты пригласишь на юбилей? Кого? Ну, а так, какие-то мысли. Ну, на 30 кого ты приглашал? Давай уже так, туда, прошлое. С семьей? Ну, это хорошо, это, в общем-то, правильно. Ну, некоторые говорят, тут пресвитера позову все-таки вот. Ну, с хора кого-то, чтобы спели. А в Библии кого написано, звать нужно, когда пир делаешь? А, друзья? Кого звать-то? Слепых, хромых, увечных звать нужно. Это же Бог говорит, это же не я вам тут приехал с Новосибирска рассказать. Это Бог говорит, если делаешь пир, приглашай слепых, хромых. Ну, если переводить на наш язык, это алкоголика пригласи, наркомана пригласи. Пригласи того человека, которому покушать нечего. Это же наши ближние. Бог говорит, надо вот этих людей приглашать. Ну, вот этого наркомана, у него племянник еще был тоже наркоман. Мы всегда его на день рождения приглашали, на свое день рождения, на жены. Потом он садился периодически, в церковь приводили. Один раз он покаялся, он получал даже свободу от наркотиков. Потом опять его посадили. Ну и мы, в общем-то, поддерживали его, пока он сидел. Когда он когда освобождался, встречали. Один раз приезжаю в зону, как раз у нас служение разрешали тогда в Новосибирском областям. Говорю, на собрание не приходит. Я попросил, говорю, сходите в отряд, позовите Валеру, ну фамилию называю. Он подходит, он такой, знаете, вот как интеллигент, вот так вот пальчики, говорит, вы, это, вот, ну, Анатолий Павлович, ты, это, попросите, ну, прощения у Тамары Васильевны, это жена моя, попросите прощения, говорит, ну, я больше к вам баптистам ходить не буду. И как не будешь ходить к баптистам? Ну, вот я думаю, что самая правильная вера, это вот так вот, православная вера. У меня же челюсть отпала. Я говорю, да ты что, Валера, тебе же, ты ж наркоман, тебе же живой Бог нужен. Проходит какое-то время, он освободился. За это время у меня братский дом как раз открылся. Освободился вот этот ближний мой. Вот здесь у него нос обмороженный, пальцы обмороженные. Пришел, говорит, это, ну, прими меня. Я говорю, что ты к православному-то не пошел? Ты же... Он говорит, я, говорит, все понял, я все понял. 9 месяцев у меня в братском доме побыл, отъелся такой хороший, поваром у меня, он там, у нас свой повар. А потом через 9 месяцев он ругаться начал. На мою жену кричать начал. Я говорю, Валера, ну разве можно тебе, ну, кусать те руки, которые тебя столько лет кормят, заботятся? Ну, он вроде как просил. Потом в братском доме на всех кричать начал. А он, говорит, на меня уже орет. Я говорю, Валерка, ты что, ты, ну, так же нельзя. Я говорю, тебе надо со служителем поговорить, что-то у тебя там нечистое в сердце есть. Он еще больше орает, да ты сам бесноватый. И смотри, уже все, у него глаза белые. Видели людей с белыми глазами? Они уже ничего не понимают. И вот так меня взял за это место. Смотри, слушай, уже это, ближний мой такой здоровый, уже Голиафом стал. Он повыше меня ростом, такой могучий. И меня вот трясет так вот, а я там уже так вот болтаюсь. А, ну, я вообще в юности 10 лет боксом занимался. Для меня, ну, кто он? И все. А, ну, написано же, нельзя же бить, да, Антон, ты в курсе? Курса, ну, молодец, хорошо. И знаете, я благодарю Бога, что у меня даже желания не было ударить. И жена выходит на веранде, у меня дело происходило. Выходит и говорит, Толя, а что здесь происходит? Я думаю, слушай, ну вообще, ну вот вы понимаете, на глазах вашей жены вас так, да? Ну, все равно мы же мужики, не очень приятно. Я говорю, ты что, не видишь? Говорю, иди, нечего тут тебе делать. Ну, так вот, я еще, ну, так вот говорю. Она ушла, но слава Богу, что у меня жена, у нее гораздо тверже вера, чем у меня. Она меня и вымолила, вам рассказывала. Она потом, я узнал, просто на колени встала, сразу помолилась. И смотри, руки разомкнулись, сразу разомкнулись эти руки. И глаза нормальные стали. Потом он в другой братский дом, он уехал. И знаете, через полгода, ну, я с ним встречался, он прощения попросил. А через полгода звонит мне, я уже не помню, летом. И говорит, это, а я на крещение иду, меня сейчас будут крестить. А у меня радость такая внутри, понимаете? Да думаю, ну не зря меня вот за это место трес этот ближний. Не зря бы. А если бы не выдержал, да? А если бы я его стукнул все-таки или оскорбил бы этим словом? А сейчас у него жена есть. Он всю жизнь сидел, а жена у него очень интеллигентная. Звать Лена. Она поэтесса. Очень хорошие стихи пишет. Картины рисует. Она нам вот с женой подарила. Добрый пастырь вот этого. Ну, ягненка несет. И он нам постоянно звонит. Он хоть чуть помладше меня, как к родителям относится. А мог бы пройти мимо этого ближнего? Мог бы пройти. Зачем он мне 100 лет нужен? И прошел бы мимо Бога. То есть уже время оно заканчивает. Я все-таки просто, ну, к тому, с чего начал. Для Иисуса Христа самым ближним оказался разбойник. Для него друзья были мытари и грешники. И чтобы мы тоже понимали, что не богатые имеют нужду в Боге, да, а бедные. Бедные, нищие имеют. Чтобы не проходили мимо их. Чтобы наше зрение духовное было нормальное. Чтобы мимо неба-то не проскочить. Вот что самое страшное. Ну и об этом помолиться за ближних, за наших. Аминь.